Кто в доме хозяин? В XIX веке джентльмены еще продолжали оставаться в первую очередь помещиками. При этом почти все они держали акции и имели свои интересы в производстве. С детства они приучались к исполнению обязанностей в местном суде, в приходе, в благотворительных организациях и дворянских собраниях. Многие состояли офицерами в местных полках. Более именитые служили членами парламента, дипломатами и министрами, в то время как другие становились директорами компаний, частных школ, юристами или писателями. Оскар Уайльд, гений этюдов, подсмотренных в свете, красочно и метко описал общество в комедии «Как важно быть серьезным». Викторианцы считали, что минимальная сумма, нужная джентльмену для жизни, должна составлять 1000 фунтов в год, и черпалась она из имения в 1000 акров. В 15-миллионном населении Британии в первой половине XIX века было всего 700 семей такого уровня, включая 20 с лишним князей. Однако титул в семье переходил только к старшему сыну, а его младшие братья были вынуждены сами строить свое будущее, идти в профессию, как тогда говорилось, или служить Господу. Иногда они получали от семьи небольшое содержание, которое было включено в завещание, или милостиво предоставлялось старшим братом, а иногда были его лишены. Как девушке без приданого было трудно выйти замуж, так младшие сыновья в аристократических семьях часто оставались неженатыми, если деловые качества не позволяли им сколотить себе состояние. Если же родители были удовлетворены выбором дочери или сына, и образовывалась счастливая семья, то и в этом случае муж большую часть времени проводил в компании друзей, с которыми встречался ежедневно в клубе, куда не допускались женщины. Его личный слуга, который мог быть в одном лице и камердинером, и дворецким, ходил при этом в другой клуб для мужской прислуги. Авторитет главы семьи и дома в это время оставался непререкаемый. И даже если некоторые решения хозяина были абсурдны, а иногда и губительны для семьи, никто не мог перечить ему. Жена не могла возразить, даже вставая на защиту собственных детей. Возможно, потому, что решения в парламенте принимались мужчинами, которые были далеки от дел своих домочадцев, младшие сыновья часто не имели ни копейки денег, а дочери мучились в замужестве за человеком, внушавшим отвращение, а порой и ужас. В России дети обращались к родителям на «вы», а в Англии в разговоре с отцом добавляли в конце «сэр», что показывало уважение. Перед сном они подходили к нему и целовали руку, в то время как маму могли поцеловать в щеку. Отцовские решения не обсуждались, и на материнское посредничество рассчитывали только в крайних случаях. В 1854 году английский поэт Ковентри Петмор написал поэму «Ангел в доме», где воплотил образ идеальной жены. Это произведение сразу стало таким популярным, что любую женщину сравнивали с героиней поэмы. Она обладала огромным обаянием, в ней абсолютно отсутствовал эгоизм. Ее повседневные жертвы в пользу семьи заключались в мелочах. Если в комнате был сквозняк, то она садилась на то место, где дуло, оберегая мужа и детей. Просила горничную лучшие куски отдавать близким. Ограничивала себя во всем и каждую минуту заботилась о том, чтобы всем вокруг было хорошо. Имидж такой женщины родился не случайно.